«На чужих берегах». Спектакль по мотивам мемуаров Ирины Адоевцевой «На берегах Сены». Режиссер Александр Плотников, в главной роли Лия Ахиджакова. Пролог. Летом 1978 года в комнате в коммуне Ганьи в русском старческом доме на окраине Парижа Ирина Адоевцева садится за печатную машинку и начинает вспоминать. Это работа памяти. И лучше нее самой никто не обосновал мотив этой работы. Я обращаюсь к вам с просьбой о любви к людям, о которых я пишу в этой книге, говорит она. И если вы, мои читатели, исполните мою просьбу и полюбите тех, о ком я сейчас пишу, вы обязательно подарите им временное бессмертие. Интерьер ее комнаты едва ли можно назвать роскошным. Но все лучше, чем в пансионате для одиноких пожилых людей в Йере на юге Франции, где они, хоть и не были одинокими, жили с Георгием Ивановым, ее мужем, после войны, пока он не умер. Много ли она забыла? Много ли она предпочла забыть? Много ли выдумала заново, и так ли это важно перед чудом временного бессмертия, когда люди выступают из небытия, а небытие как будто бессильно перед работой памяти? Все они здесь, как живые, все собеседники. И вся эпопея русского изгнания разворачивается здесь же, в опрятной маленькой комнате в коммуне Ганьи в русском старческом доме на окраине Парижа.